Но как я его? Недавно его заметили недалеко от входа в Гранд Лайн. Туда тебя и доставит подготовленный к путешествию по Калмбелт корабль дозора. Если к тому времени цель переместится, можешь смело возвращаться. Хорошо. Кивнул и развернулся к выходу. И еще кое-что. Нанеси удар агенту Фукура. Круглый парень встал, издав свое заветное ЧПП, и подошел ко мне. Зачем? Ясно, они решили узнать мои точные силы. Не знаю, хорошо это или плохо, но меня будут учить новым техникам, не убегать же сейчас. Он умеет определять физическую силу человека. Это необходимо, чтобы подготовить полигон, который сможет обеспечить необходимый уровень тренировки. Пожав плечами, подошел к парню и легонько его пнул. Вдруг удастся схитрить, ЧПП. Вдруг он закрыл глаза и начал тужиться, мычать и гудеть, пока не остановился и не выпучил на меня глаза. 5728 дарики, ЧПП. Максим, можешь быть свободен. Корабль уже должен быть в порту, тренировки начнутся сразу по возвращении. Быстро поспешил на выход, обдумывая произошедшее. Меня будут учить, значит, есть смысл задержаться. Посмотрим. Способность Фукура, дарики, можно отнести к продвинутым техникам ракушики, а именно анализ количества жизненной энергии. Цифра, которую он назвал 5728, это ровно 10% от моей энергии жизни. Выходит, один дарики равен 10 единицам энергии жизни. Это не совпадение. Подобной техники в книгах я не видел, но мне она и не нужна. У меня анализ есть и дает он больше. Как и прозвучало, в порту меня уже ждал корабль дозорных вместе с капитаном. Это ты, шишка правительственная, которую нам велено доставить ко входу в Гранд Лайн. Глава 21. Суд, мир богов. То же время, в огромном зале, схожему по строению с Колизеем, только в разы больше, собралось бесчисленное множество существ. Были здесь ничем не отличимые от людей и совсем на них не похожие. Старые и молодые, с ног до головы в металлических доспехах и совсем голые. Все существа были настолько разными, что найти двух похожих не представлялось возможным. В самом центре находилась небольшая площадка с клеткой, в которой сидела девушка с голубыми волосами и еле сдерживала слезы, но вид ее и так говорил о немалом количестве пролитых слез за последние дни. Под глазами виднелись синяки, кричащие о бессонной ночи, а может и не одной. В метрах 20 над клеткой вдруг появился голубой, толщиной с иголку, прозрачной диской, на него сверху плавно опустился старец. У него были белые длинные волосы, белая борода, достающая до груди. Носил он белые одеяния, полностью закрывающее тело. В руках он держал такого же белоснежного цвета посох. Благодарю всех собравшихся сегодня здесь богов за участие. Провести суд над богиней Акварьеллой выпала честь мне, великолепному Гелиосу. Акварьелла обвиняется, старик долго и муторно зачитывал целый список разных законов. Так долго, что собравшаяся публика начала скучать, кто-то даже успел уснуть, но девушке было не до того. Все это она нарушила. По незнанию или по чистой случайности, но нарушила. Страшнее было только осознание, насколько это были особо важные законы мира богов. Поставить под угрозу жизнь чемпиона и посягнуть на чужую территорию. Итак, подсудимая, вы ознакомились со списком нарушенных вами законов? Аква могла только кивнуть, потирая глаза. Вам есть что сказать в оправдание? Я не хотела, это вышло случайно. Понятно. Все началось с того, что по вашей вине погиб человек, в мире принадлежащем другой богине. В качестве извинений перед богиней, вам было велено компенсировать утрату этому человеку, и что же вы сделали? Парень был приятен на вид и потенциально сильной личностью, выдавила Аква. Я предложила ему стать моим чемпионом, то есть в качестве извинений вы заставили его на вас работать, не скрывая удивления, воскликнул судья. Повели себя как расчетливое и мелочное существо, вы удостоены статуса богини, в ваших силах было бы подарить пострадавшему целый мир. Как будет к вам относиться чемпион, когда об этом узнает? Введение в заблуждение чемпиона доказано и обсуждению больше не подлежит. Важно стукнул он посохом по платформе. Звук удара эхом разошился по всему помещению. Дальше вы обратили человека, выдав ему приобретенную систему. Где вы ее взяли? По собранным данным, вы не совершали покупок ни в одном магазине в тот день. Купила заранее. У кого? У госпожи Валерии. По залу прошелся синхронный гул от массовых шокированных вздохов. «Госпожа Валерия», — перевел на нее удивленный взгляд судья, — «вам есть что сказать по этому поводу? По приговору суда меня лишили статуса богини. Мне запретили любые манипуляции с системами, покупка, продажа, настройка, а также их создание. Мне запрещено вербовать новых чемпионов и резервировать новые миры. На этом основании я с абсолютной уверенностью могу заявить, что не создавала для этой девочки никаких систем. «Это ложь!» — крикнул Аква. «Я ощущаю», — судья зажмурился и сильно напрягся, а все его тело окружил белый туман и быстро растворился, что госпожа Валерия не врет. Она не создавала этой системы. «Следовательно, вы лжете, Аквариелла». «Но...» — недовольно надулась Аква, а потом выставила язык в сторону Валерии. «Тогда я ей ничего не должна. Ваша ложь и поведение только усугубляют ситуацию», — ответил на это судья. «Дальше, с ваших слов, вы отправили чемпиона в новый мир. Во время расследования был совершен запрос в реальность создания новых миров, и выяснилось, что вы не подавали никаких заявок на формирование нового мира. Душа чемпиона, после принятия системы, начала разрушаться. Я запаниковала и отправила его, подумав, что мир уже готов. Мы ведь боги. Вы должны были его стабилизировать, используя божественную силу, а не отправлять неведомо куда». «Что значит ваши «мы ведь боги»?» – переспросил судья, а Аква в ответ могла только опустить голову. «Вы вообще представляете, как происходит формирование мира для чемпиона? Сначала подается заявка на изъятие места из бесконечной реальности и перемещение в нашу. Затем выполняется формирование конкретного мира отделом миров. Следом выписывается разрешение на изъятие из потока душ конкретного количества и качества необходимых для заполнения мира душ. После одобрения души извлекаются отделом душ и заселяются в созданный мир. И только после всех перечисленных манипуляций чемпион помещается в новый мир. Весь процесс занимает минимум день в мире богов. Куда вы его отправляли, Аквариелла? Слезы катились по щекам девушки, и ей нечего было сказать. Только благодаря случайности ваш чемпион остался жив. Угроза жизни чемпиона доказана и обсуждению не подлежит. По залу прокатились звуки двух ударов посохом. Также считаю доказанным посягательство на территории другого бога, на основании уже озвученного. Суд удаляется для принятия решения, и старик исчез с платформы. В зале поднялся легкий гул из-за бурных обсуждений. Кто-то осуждающе мотал головой, а кто-то хохотал над неудачницей. Аква же плакала, понимая, какую кашу она заварила, и со страхом представляя, чем это закончится. «Вы не выполнили задание». Вновь на платформе появилась фигура старца, ввели в заблуждение чемпиона, показав себя мелочной торговкой, а не всемогущей богиней перед человеком. Поставили под угрозу жизнь чемпиона, применив на нем систему неизвестного происхождения, что было запрещено законом еще во времена Второй войны богов. Чудом не погубили чемпиона. Чемпионы являются самым важным ресурсом, поддерживающим наше существование и мир в мире богов, и вторглись на территорию другого бога, тем самым чуть не спровоцировав конфликт между богами, но великолепный Бзин был великодушен и не стал действовать самостоятельно, за что лично от меня он заслуживает уважения. Потому я, как верховный судья сего заседания, прошу его, как пострадавшее лицо, предложить меру наказания. Очень признателен за оказанную честь. Встал молодой парень и отвесил легкий поклон судье. Я считаю, что законы мира богов и наши чемпионы – это два столпа, на которых стоит наш мир. И эта юная необразованная девочка нанесла удар по обоим. Закрыв на проступки глаза, мы можем поощрить такое поведение в будущем. Я считаю, богиня Аквариелла заслуживает высшей меры наказания. Изгнание в пустоту. Зал словно взорвался, а Аквариелла упала на обессилевших ногах, и вся затряслась, обхватив колени руками. Спасибо, великолепный Бзин. Тяжесть ваших преступлений, Аквариелла, невозможно отрицать, но также я принимаю во внимание ваш юный возраст и потому не могу принять высшие меры наказания. На лице Аквы впервые за все заседания появилась вымученная улыбка. Вы слишком юны и неопытны, потому я дам вам шанс. Шанс измениться и присоединиться к обществу богов вновь. Вы будете лишены всех божественных сил. Также вы будете лишены всех божественных знаний и отправлены в мир людей на 5 человеческих жизней по времени мира богов, в статусе человека. По их истечении вы получите шанс вернуться. Если же во время отбывания наказания, вы лишитесь жизни по неестественным причинам, не стал продолжать судья, потому что все собравшиеся и так все понимали, смерть уравнивает всех, и людей, и богов. Судья исчез в последний раз, ударив посохом по платформе. Из нее полился голубого света, окутавший всю клетку. Аква потеряла сознание, упав на пол и растворилась в воздухе. По коридору медленно шла очень приятной наружности девушка. Остановилась у окна и посмотрела на красоту открывающегося вида, о чем-то размышляя. «Что ты задумала?» Рядом с девушкой появился красивый молодой парень и нагло прижался к ней вплотную. Заигралась и загубила невинную девушку. «Не понимаю, о чем вы, великолепный Дзин?» Вывернулась девушка и продолжила идти. «Вы ведь явно что-то затеваете, бо то есть госпожа Валерия?» Догнал ее парень с издевательской ухмылкой, явно специально сделав ошибку в статусе собеседницы. «Девочка не додумалась бы на вас указать просто так. Это все ваша паранойя. Мне запрещены любые манипуляции с системами, запрещено вербовать новых чемпионов, а старые погибли по неизвестным причинам. Мне остается лишь дожить отведенный срок и смиренно принять объятия вечной невесты. Не обязательно», — расплылась улыбка на лице парня, а его рука обвила девушку за талию и притянула ближе. «Нужно лишь стать моей, и уж я о тебе позабочусь. У некоторых есть вещи важнее жизни», — вывернулась девушка, ускорив шаг. «Главное в жизни — жить. У тебя все равно нет выбора, дорогуша». Парень остановился и не стал следовать дальше. «Рано или поздно ты приползешь ко мне сама». Завернув за угол, девушка осталась одна, задержавшись у прохода, наблюдая, как боги разбредаются после состоявшегося суда, улыбаются и весело обсуждают произошедшую на их глазах казнь. «Прости, Аква, своей безграмотностью ты чуть не поставила мой план под угрозу. Но не волнуйся», — одними губами прошептала девушка, — «мой чемпион о тебе позаботится». Глава 22. Капитан Смокер и лейтенант Ташиги. Очередной капитан слабак что-то там ляпнул в мою сторону. Не будь я занят чтением, поставил бы его на место, но я настолько увлекся полученной книгой, что даже отвечать поленился. Бросил на него анализ и прошел мимо на корабль. Не совсем слабак, примерно на уровне того круглого, что меня проанализировал для учителя. Только у этого еще и дьявольский фрукт есть. Маку-маку номи. Неплохой фрукт. Я бы даже сказал, очень хороший. Есть только один минус. Владелец слабый. Ай, и плевать на него. Я уже на гранд-лайне этого рахита вижу последний раз в жизни. Давно уже научился не запоминать лица и не обращать внимания на этих типа капитанов до гранд-лайн. Меня больше интересовал поиск удобного места, где я смогу с комфортом почитать. И такое быстро нашлось. Прямо на палубе, на носу корабля, стоял раскладной гамак. На нем я и устроился. Пришел слабак-капитан, постоял надо мной, что-то там себе понудил, перекусил от злости две сигары, которые курил одновременно, и ушел. Что за кретин? Бросить горящую сигару на дерево. Еще и надымил мне. Когда стемнело, кто-то принес мне масляный фонарь, вроде это была девушка, но я был так увлечен, что не стал отвлекаться, бросив искреннее спасибо. К утру я закончил. Информации было много и вся бесполезная. Ладно, не вся, а большая часть. Прям как нам распрягал учитель в бункере. У человека есть душа, и если ты сверхчеловек, то способен до нее достучаться и даже использовать ее энергию. Даже схема в книге оказалась точь-в-точь, как показывал он. Либо тот, кто писал книгу, сам не особо осведомлен о душе и ее энергии, пытаясь налить водички на полноценную книгу, либо он не хотел раскрывать своих тайн. Конкретных способов обучения там не было. Откуда они вообще узнали, что это энергия души? Вроде в оригинале ее только волей называли, ну или в Ванориуа. Ни о каких душах там речи не шло. Зато помню, как я проорался, когда сначала были воля вооружения, ВВ, и воля наблюдения, ВН, потом они перетекли в ВВ 2.0 и ВН 2.0, а потом еще открылась королевская воля, КВ, и все это были какие-то разные силы, никак не мешающие друг другу. Где они все хранились и как вообще разделялись? А система еще утверждает, что в этом мире нет магии. Мне почему-то кажется, что именно на магии все это и работает. В книге были только условия, при которых эту силу можно пробудить. Сводились они к двум факторам. Терпеть вредоносное воздействие и взывать к силе внутри себя. Нужно загнать тело в глубокое физическое изнеможение, чтобы задеть саму свою суть, прорваться к скрытым источникам внутри. И эта энергия может ответить, поддаваясь контролю, чтобы защитить физическое тело. Был еще третий фактор – быть сильным. Слабак быстрее помрет, чем до чего-то достучиться, но этот фактор слишком очевидный. Получается, полигон – это машина моего избиения. Вот же хрень, что меня там ждет. Если это даст мне возможность бить фруктовиков, придется потерпеть. Как я понимаю, нужно максимально ослабить энергию жизни, и тогда получится достучаться до энергии души. Как же волнующе, быстрее бы приступить. Спрятал книгу, решив осмотреться. Еще не помешает узнать, сколько займет дорога до загадочного острова. На палубе было слишком много народу. В разы больше, чем предусмотрено базовой комплектацией одного корабля. А это только палуба. Еще и внутри корабля должны быть люди. Это точно разведывательная миссия, или меня опять наи обманули? Эй, парень, дернул ближайшего дозорного. Где ваш рахи, то есть капитан? Да, где ваш капитан? В своей каюте, господин агент, вместе с лейтенантом. По пути заметил еще одну странность. Все дозорные, если их можно так назвать, были, во-первых, слишком молодыми, а во-вторых, слишком хилыми. Не в том смысле, что я такой молодец, а в том, что ни один из них даже на среднестатистического дозорного не тянул. Словно все они вчера были гражданскими и только сегодня в первый раз надели форму. И трясутся все, словно их на убой отправили. Странно. Доброго дня. Каюту искать не пришлось, все корабли дозора устроены одинаково. Залетел в каюту, из которой шел дым столбом. Капитан на мое появление скорчил рожу. Стоп, я его помню. Капитан Смокер. О, очухался наконец-то. Я надеялся, что ты там и помрешь. Здравствуйте. Также в комнате была девушка в очках и мечем на поясе. Кажется, ее зовут Ташиги. Привет. Поцеловал руку девушки, пустив навык в ход, отчего на ее щеках появился румянец. Вживую она определенно красивее, чем была показана в оригинале. Так, обратился к капитану, больше никакого курева в моей каюте. Сору. Сделав несколько скачков, чтобы обойти стол, и выхватил сигары. Третьим скачком оказался у иллюминатора и выбросил их в море. Ты вообще охренел, шавка правительственная? Вскочил на ноги капитан, явно даже не уловив моих движений. Смокер-сан, попыталась Ташиги его успокоить. Сначала занял мой гамак, а теперь еще и мою каюту решил отобрать. По какому праву? По праву силы. Пожал плечами. Сору. Сделал еще один скачок, выхватил из-за его спины оружие и вернулся. Насколько я помню, это оружие изготовлено из кайросики и идеально работает против его же владельца. Ты можешь тихо и мирно принять мои условия, или мы можем устроить дуэль за эту каюту. Покивал в сторону хозяина его же оружием. Тогда твоим же оружием я опозорю тебя перед подчиненными. У Смокера аж вены на лбу вздулись. В качестве извинений за неудобство, все время пути я буду готовить и на вас двоих. Что за тупое предложение? Капитан заметно успокоился, чему я сразу насторожился и заметил, как из-под стола, по полу, в мою сторону потянулись тоненькие струйки дыма. У нас есть кок на корабле. Да, верю. Сделал два резких удара прямо по дыму, отчего на лице капитана отобразилась гримаса боли. На мне такие фокусы не сработают. За последние 2 года я побывал на множестве кораблей и дозора, но еще не встретил ни одного хорошего кока. Милая дама, ответьте, где еда вкуснее? На острове, где располагается ваш штаб, или же на этом корабле? Локтаун известный на Вестмир город. Его посещает множество туристов и в нем насчитывается более десятка высококлассных ресторанов. Я спросил не об этом. На острове вкуснее. Вот, а я готовлю как минимум не хуже. Уж поверьте, девушка взглянула на капитана, но промолчала. Сколько нам вместе плыть? В одну сторону 3 дня. Так и давайте проведем это время с максимальным комфортом. Мне комфортно не спать в одной каюте с солдатней, которая о гигиене ничего не слышала. А вам, уж поверьте, будет очень комфортно на завтрак, обед и ужин есть приготовленную мною пищу. В знак примирения протянул Смокеру его оружие, но тот не спешил брать его обратно. Смокер-сан, с искренней мольбой посмотрела девушка в сторону своего начальника. Ладно, тяжело вздохнул капитан, и выхватил оружие из моих рук, но тогда я занимаю твою каюту. Хорошо. По лицу девушки пролетела мимолетная улыбка и сразу же растаяла. Милая леди, момент идеальный, вдруг согласится. Если вас не устраивает участь спать с солдатней в одной каюте, вы можете смело остановиться здесь. Места более чем достаточно для нас обоих. Даю слово вести себя как джентльмен и не нарушать вашего личного пространства. Спасибо, но... Капитан Смокер, господин агент, в каюту влетел дозорный. Наблюдатель заметил неопознанный корабль справа по борту. Справа, там же Калмбелт, я проверю. Привлек внимание всех собравшихся. Для меня это проще простого, идти на сближение не придется. В качестве еще одного извинения схожу на разведку. Вышел из каюты, направляясь на палубу. Не хочу портить отношения с этим парнем, но и показать свой статус я был должен. В этом мире без силы и характера об тебя будут вытирать ноги, В этом я уже давно убедился. Ну а Смокер был не последним человеком в сюжете и, что-то мне подсказывает, это не последнее наше с ним пересечение. Пока размышлял, оказался на палубе и рассмотрел вдалеке корабль без опознавательных знаков и без флага. Посмотрим, кто додумался плавать в Калмбелт, Гиппа. Глава 23. Миссия 3. В пути. За несколько минут оказался у корабля, опознавательных знаков не заметил, зато смог оценить состояние этой посудины, как она вообще держится на плаву. Корабль не выглядел старым или попавшим под атаку монстров, хотя в Калмбелт это бы не удивило. Корабль был сделан плохо, все косо и криво, прибито так, что и доски плотно не прилегают, и гвозди во все стороны торчат, да и сами доски все как одна кривые и плохо обработанные. У меня глаз задергался от такого исполнения, язык не поворачивается назвать эту плавучую кучу гвоздей и досок кораблем. На палубе было несколько человек, заметив мое появление, все обступили девушку, что стояла чуть впереди. На девушке были короткие шортики и маечка, с нарисованным на ней кулаком. У нее были красные глаза и того же цвета рожки на голове. Похоже, девушка и есть лидер этой группы. Она сильнее всех собравшихся. Девушка 9 уровня, чуть слабее Орлонга 2-летней давности. А еще у нее есть фрукт. Они Номи, что-то связанное с демоном. Потому у нее странного цвета глаза и рожки на голове, но ей определенно идет. Остальная команда, слабаки, самые сильные еле добираться до среднего дозорного и все они мужики. Это ее личный гарем, у меня уже не первый день в голове мелькает такая мысль. Будь я не из ЦП, собрал бы команду, и чтобы все члены были противоположного пола. Еще ни одной такой пиратской команды за 2 года путешествий не видел. С фантазией у пиратов не очень. Добрый день. Плавно опустился на борт, ноги подержал наготове. Меня зовут Максим. Я сваон того корабля. Указал на корабль дозора. Пришел проверить, все ли у вас хорошо. Вы ведь в курсе, что попали в Калмбелт. Здесь нет ни ветра, ни течений, а сама область просто кишит огромными монстрами. Только сейчас, озвучив свои мысли, я понял всю странность ситуации. Наш корабль не заплывал в это море, по понятным причинам, но держался на максимально допустимой дистанции, чтобы идти по меньшему сопротивлению. Ведь мы плывем не вперед, а назад, против основного течения Grand Line, но их корабль движется наровне с нашим. Плывет по Калмбелт, паруса спущены, весел я не видел, и монстры их не сожрали. «Привет, я Лили, и я капитан этого корабля», — гордо заявила девушка, по-детски выпятив грудь и важно вздернув носик, будто быть капитаном — самая важная вещь в жизни. «Мой корабль пройдет по любому морю». «Ага, по дну пройдет». «Понятно. Вы пираты?» «Что?» «Конечно нет. Мы искатели приключений и сокровищ, конечно». Осмотрелся внимательнее. «Не тянут они на пиратов, но если это правда пираты, земля им пухов на Grand Line с таким уровнем сил. И куда же вы путь держите, приключенцы? Наши жизни во власти судьбы. Ветер указывает нам путь». Мгновенно мой интерес к ней угас. Луффи, женская версия, прыгнул за борт и полетел к своему кораблю. Завис, пока еще был недалеко и обернулся. «Возвращайтесь лучше домой, детишки. С нынешним уровнем сил вас в этом океане просто сожрут». Девушка надула недовольно щеки и уже хотела что-то возразить, но я нырнул прямо в воду. Во-первых, испорчу им корабль, выдеру пару досок, это их не потопит, но искать сушу в обязательном порядке заставит. Да, поступок не особо добродушный, но лучше они застрянут где-нибудь здесь, в 3 днях от начала Grand Line, чем уплывут в новый мир, и там их не в переносном смысле кто-то сожрет. Во-вторых, хочу поохотиться. Вроде как именно здесь водятся самые опасные морские короли. Какая у них, интересно, будет питательная ценность? На корабль не ушло и минуты. Плот из бревен, связанный веревками, будет надежнее этой развалины. Они даже не заметили моих манипуляций, уплывая навстречу судьбе. Идиоты. Охота не задалась. Проводив взглядом посудину, нырнул чуть глубже, осмотрелся, и пулей унес оттуда ноги. Мало того, что мой навык не смог никого из них считать, так монстров там оказалось настолько много, что змеиный клубок нервно курит в сторонке. По возвращении проигнорировал бурчание Смокера и устроился уже в своей каюте, откуда он успел убрать вещи, пока меня не было. Бурчание его продлилось ровно до первого приема пищи. Не для того я кулинарный навык качал, чтобы нравиться накачанным курящим мужикам. Ташиге еда тоже понравилась. С какой любовью девушка смаковала каждую ложку. Я думал, что уже покорил ее сердечко, Но ночевать ко мне в первую ночь она не пришла. Утром же бродила словно зомби с синющими мешками под глазами. Она мило улыбалась, принимая комплименты, поправляя волосы за ушко с розовыми щечками. И на этом все. Девушка быстро привыкла к моей компании и с удовольствием проводила со мной время, постоянно рассказывая о железках, которыми она была увлечена до глубины души, и только. Она будто не девушка, а 20-летняя девочка, которая не понимает, что можно зайти дальше теплого общения. Или она так тонко меня отшила. Но во вторую ночь была уже в моей каюте. Сам я границ не нарушал, обещал ведь, а девушка или этого не хотела, или не понимала. Ну и ладно. Оттаив, смокер поведал, откуда на корабле куча молодняка. Оказалось, что я собственно и так знал. Он больше любит сидеть на базе в локтауне и ловить рвущихся на гранд-лайн пиратов, чем шнырять по морям в их поисках. Уже несколько лет ни один пират, попавший в город, не смог его покинуть. В городе сидеть хорошо, но и молодняк учить тоже нужно, заявил капитан. Для обучения он и решил выйти в море, заодно потренировать их храбрость. Выйти на гранд-лайн и проплыть через Реверс Маунтин. Само собой, просто так уйти он не мог и доложил начальству. Вышестоящие с радостью запрягли его еще на одно дело – возить мою правительственную задницу. Смокер планировал высадить меня на остров, и пока я разведываю, сделать кружок через Реверс Маунтин, но планы поменялись. Вкусная еда быстро переубедила смокера, и теперь я тоже с ними поеду через этот 10-километровый трамплин. Я ведь только через Редлайн в другие моря переправлялся, будет интересно посмотреть на это чудо. Через 3 дня на горизонте показался пункт моего назначения. Ничем не примечательный остров, даже не скажешь, что он может передвигаться. Корабль остался ждать на отдалении, как и всегда, а я, перед высадкой, решил проверить остров снизу. Если он может перемещаться, значит, у него не должно быть так называемой основы. Снизу по всему периметру плавучего острова росли странного вида водоросли. Анализ поведал, что на 80% они состоят из воздуха и дышат водой. Забавно, как люди только наоборот. На них этот остров и держится на воде, только как он может плавать. По логике вещей его должно было оттащить к Редлайн, где бы он застрял навечно. Непонятно. Взял образец этого странного растения и направился на остров. Высадился на пляж и пошел через джунгли, осматриваясь по сторонам. Возможно, этот остров похож на триллер-барк, огромный пиратский корабль, упичканный ловушками. Через 5 минут вышел в небольшое поселение, но заходить не стал, сразу лучше не светиться. И не прогадал. Поселение постностью состояло из низкорослых зеленых девушек. Сказать, что я выделялся бы на их фоне, это как ничего не сказать. Кто-то из девушек был повыше, кто-то пониже, но самая высокая еле доставала мне до пупа. За время наблюдения ни одного мужчины не заметил, а девушки явно были дикарками. Дома из деревьев, связанных между собой лианами. Одежда, 2 тряпки, прикрывающие грудь и промежность. По всем параметрам дикое племя. Даже язык был у них какой-то свой, которого я раньше нигде не слышал. Наблюдая, заметил еще одну странность. Все девушки периодически куда-то уходят и возвращаются все мокрые с ног до головы. В той стороне, куда они уходят, валил большой столб дыма или пара, который я не заметил с берега. Нужно проверить, возможно, там размещен двигатель этого места. Тихо пробираясь между деревьев, обогнул деревню и уперся в деревянную стену, а очень большую и теплую стену. Используя гипо, поднялся на ее вершину и увидел великаншу, купающуюся в ванной, а все ее тело намывали гоблинши из деревни. Глава 24. Остров невинных дев. 18+. Девочки, похоже, у нас гость. Слова великанши, заметившей меня, привели в чувство. Она такая большая во всех местах и красивая. Любуясь ее видом, я выпал на какое-то время из реальности. И очень симпатичный гость. Напрягся, готовясь к бою. Великанша не двинулась с места, лишь загадочно облизнулась, осматривая меня с ног до головы. Все 5 гоблинш, что здесь находились, одна жгла костры и грела воду, 2 ее переливали в ванну и 2 мыли великаншу, быстро собрались в кучку, что-то шепотом обсуждая. Ни здесь, ни в деревне я не увидел ни одной гоблинши выше 10 уровня. А вот великанша была странной. Уровень у нее 15, и это вообще не показатель ее силы, которая была вдвое больше, чем у меня. Не общей силы, а атрибута силы. Выносливость почти как у меня, на 10 пунктов ниже, а ловкости в 5 раз меньше. Остальные характеристики как у обычных людей. Забавная аномалия, наверняка связанная с ее габаритами. И что же забыл такой красавчик на этом острове? Игру в гляделки нарушила великанша. Неужели тебя послал на мои поиски глава деревни? Деревни? Понятия не имею. А чем вы? Я высадился здесь для поисков продовольствия. Мы уже 3 дня в пути и за это время не встретили ни одного острова и ни одного съедобного монстра. Хоть на это место и не реагировал Локпос, мы не могли пройти мимо такого подарка судьбы. В поисках пищи я и набрел на деревню, а за ней оказалась странная стена. Забравшись на нее, я и оказался здесь. Значит, ты не из Эльбафа? Прищурилась великанша, а гоблинши зашевелились. Четверо медленно двинулись ко мне в полуприседе, а пятая, размахивая руками, убежала в сторону деревни с криками «Самец!» «Готов поклясться чем угодно! Я никаким образом не связан с Эльбафом!» «А что они делают?» «Гоблинши к этому моменту уже обступили меня с 4 сторон!» «Если в лес куда нельзя, приношу искренние извинения, я не несу вам зла!» Великанша говорила на том же языке, что и весь остальной мир, потому, чтобы не вызывать лишних подозрений, прикинулся, что не понимаю разговоров гоблинш, которые со всей уверенностью шли получать мой любовный сок. «Ты ведь уже заметил, что на острове нет мужчин?» Кивнул, сглотнув слюну, ну и изобразил волнение на всякий случай. «Это особенное племя, которое я нашла случайно. Не сопротивляйся, поверь, они тебя не обидят». В этот момент ширинку на моих штанах расстегнули, и все 4 гоблинши замерли у моего паха, уставившись на мой член с сияющими глазами. Недолго думая, гоблинша с синими волосами и классным от возбуждения лицом скинула с себя одежду, подалась вперед, схватила мой член 2 руками и начала уверенно его, причмокивая, сосать. У этого племени рождаются только девочки. Великанша плавно переместилась к краю ванны, и ее лицо оказалось прямо перед нами, а огромные глаза с интересом наблюдали, что там делает гоблинша с моим прибором. И свою популяцию они могут увеличить только с приезжими мужчинами. Но тогда, для поддержания легенды, хотел поднять вопрос о болезнях, но мой навык анализа на таком уровне, что я могу узнать, девственница передо мной или нет. Все гоблинши передо мной невинны, как и великанша. Тебе не о чем волноваться. Положила руку на край ванны великанша и опустила на нее голову, любуясь действиями гоблинши. За последние 30 лет здесь не было ни одного мужчины, кто уже имел связь с противоположным полом, померли от старости. Это остров невинных дев. С печалью в голосе вздохнула великанша. В этот момент мой прибор подал сигнал о готовности. Схватил зеленую красотку за ушки и натянул ее влажный ротик на свой прибор, заполняя ее глотку молочком. Пока я наполнял ротик синеволосой, из деревни прибежали все остальные гоблинши. Их было около 30 и все девственницы. Важной походкой к нам подошла самая старшая на вид зеленокожая женщина и начала отчитывать девушку. Та делает все неправильно. Детей делают не через рот, а через щелку между ног. Отчитала и прогнала. Пока гоблинша отчитывала гоблиншу, за мной появилось кресло-гамак. Усадив меня в него и прогнав неосведомленную, старшая гоблинша полностью оголилась, подошла ко мне сзади, целясь киской на мой член, и плавно на него опустилась со сладостным вздохом. Начала плавно ерзать тазом. «Но как среди этих невысоких девушек появилась ты? Даже эта гоблинская женщина, что сейчас стонет и насаживается на мой прибор, была девственницей минуту назад. Странное племя, но мне хотя бы не нужно бояться, что к вечеру мой прибор отвалится от букета за раз. Я должна была стать женой принца Лаки и будущей королевы Эльбафа. Только у нынешнего принца странные вкусы на женщин. Он меня отверг и наградил великой честью возлечь с особенным великаном, Орзом-младшим». Ее лицо поморщилось. «Я непривередливая девушка, будь он не зеленым, тупым и страшным. После знакомства я сбежала». «Секунду». Фрикции гоблинши начали отдаваться в моем приборе, потому решил взять все в свои руки. Ухватил ее за талию и размашисто взялся долбить тугую киску. «Ух, какой молодец!» — поддерживала великанша. «Так ей, вот бы и меня кто так!» Гоблинша взвыла от внезапной смены ролей и бурно кончила, подергивая попкой, а следом и я заполнил ее киску до краев. Пока занимался главной гоблиншей, остальные устроили целый мордобой за место в очереди на мой прибор. Они явно думают, что меня на всех не хватит. Вот только я уже 2 года не того, да и до этого удовлетворенным меня сложно было назвать. Уж я на них отыграюсь. Когда гоблинша сползла с моего прибора и отползла в сторону, распластавшись с блаженной улыбкой, а очередь уже сформировалась, заметил, как одна гоблинша сидела на камне и мазала красной жидкостью зад, из которого торчала стрела. Они даже оружие в ход пустили. Вообще-то, пока мой прибор был на свободе, усилил в нем поток жизненной энергии. Я владею техниками, позволяющими изменять строение тела. Член начал вытягиваться и набухать под удивленные крики аборигенши загоревшимся взглядом великанши. Только на величине в 2 метра рост прекратился. Это все, что я сейчас могу, стану сильнее, смогу больше, и сейчас могу больше, но это небезопасно для организма. Секса с великаншей мне сегодня не обломится. Самые смелые зеленокожие девушки обступили мой прибор и начала пытаться его дрочить. Получалось у них плохо. Эта палка оказалась больше их роста. Так что даже 3 гоблинши, обступив прибор с разных сторон, пытаясь надрачивать и облизывать такой прибор, не вызывали никаких приятных ощущений. Уменьшая обратно, девочек перепугал, перевела взгляд великанша на остальных гоблинш, которые с огромными выпученными глазами смотрели на непонятную огромную змеюку. Ну да, как они будут такой в себя запихивать, уменьшаем поток энергии. Больше не можешь? Пока нет, развел руки, нужно стать сильнее, тогда смогу. Хммм, пока мы говорили, ко мне подошла гоблинша, которая выиграла первое место в их битве за место в очереди. В отличие от других, у этой дамочки отчетливо проступали мускулы по всему телу. Она была чуть ли не на голову выше остальных, и больше всех походила на обычную девушку. Гоблинша оголилась, подошла попой к моему прибору и начал насаживать свой зад на мой прибор. Рядом сразу же спохватилась уже пришедшая в себя главная и начала опять отчитывать соплеменницу, через попу не беременеют. Но той было уже плевать, головка протиснулась через колечко ануса, и она, постановая, поглотила весь мой прибор, вдавив свой накачанный задок в мой пах. Возбуждение затмило взгляд, и я отжарил девушку от всей души. После нее частенько другие насаживались попкой. Понравилось, когда я беру инициативу. Вот проказницы. Гоблинши сменяли друг друга и не могли нарадоваться. Любовная палка не падает. До вечера я портил аборигенок, под похвалы великанши, но к тому времени, как начало темнеть, никто из зеленой братьи уже не мог держаться на ногах. Да и я сам ощутил легкую усталость, потому было принято решение возвращаться. На прощание великанша мне вручила клочок бумаги и пожелала поскорее стать сильнее. Хе-хе, еще одна проказница. Она оказалась очень приятной в общении девушкой. Рассказала мне немного про деревню великанов, пока я жарил гоблинш, про Арза-младшего, про случайный остров, застрявший в Редлайн, на котором она стала чем-то вроде веслового двигателя. Местные прозвали ее богиней-покровительницей и начали поклоняться, обхаживают ее по-всякому, даже тотем слепили в центре деревни и носят ему подношения. Двигаясь к кораблю, задвигал подальше ноющую совесть. Некрасиво с ними поступил, понимаю. Дело в том, что я научился делать себя бесплодным. Для зачатия нужна не просто сперма, а насыщенная жизненная энергия и сперма. Без нее это всего лишь густая белая жидкость, не более. Что бы там себе не думали эти зеленые красотки, детей я пока не планирую заводить. Вообще я не уверен, что дети мне в принципе нужны. Моя цель – захват этого мира. Поселяться здесь мне никто не говорил, но на этот остров я еще обязательно вернусь. Глава 25. Возвращение. Добравшись до корабля, перебросился парой фраз со смокером, утвердив наш дальнейший путь к Реверс Маунтин. Составил отчет по миссии, максимально обрезав детали. Указал лишь способ поддержания клочка земли на плаву и мотор в виде великанов с веслами. Другие детали лучше не указывать. Мало ли правительство решит туда сунуть нос. Образец я тоже прихватил, вот пусть им и занимаются. Закончил с делами и лег поспать. Душа пела, легкая усталость гуляла по телу, но засыпал я с глупой счастливой улыбкой на лице. Максим, просыпайся. Краем уха, сквозь сон, расслышал свое имя, произнесенное милым женским голосом. Ты все проспишь, просыпайся. Еще 5 минуточек. Пробурчал первое, что пришло в голову. Корабль уже заходит в поток, чья-то рука опустилась на мое плечо, окончательно пробуждая ото сна. Что значит чья-то? Это была Ташиги. На корабле только одна девушка, а кроме нее, в мою каюту никто не осмеливается заходить. Если сейчас не встанешь, точно все пропустишь. В столь приятной компании я ни капельки этому не расстроюсь. Схватил девушку за руку и повалил на кровать рядом со мной, плотно прижимаясь всем телом. Ой, только и успела она пискнуть от неожиданности, оказавшись нос к носу со мной в горизонтальном положении. Лейтенант Ташиги, вам никто не говорил, что вы невероятно красивая девушка. Мы лежали так плотно прижавшись, что я чувствовал, как взволнованно бьется ее сердце. «Я», все что смогла выдавить из себя в ответ девушка, с красным, как помидор, лицом. «Не стоит так волноваться. Моя рука все еще лежала на ее талии и не двигалась дальше. Я ведь обещал, что не перейду допустимых границ сам. Я думала, что скромная девушка вроде меня, тебе просто неинтересно. Вы ведь ни разу до сего момент». Ташиги потянулся к девушке, которая зажмурила глаза, ожидая поцелуя, но мои губы коснулись девушки лишь на миг и только ее лба. «Я держу свое слово». «А?» — уставилась она удивленно на меня. «Жаль, но нам и правда нужно поторопиться». Начал подниматься, а Ташиги мигом вскочила на ноги и уже была у входной двери. «Ташигитян, ты так и помрешь старой девой, если не станешь хоть чуточку смелее». «А вот и не останусь», — решительно заявила девушка, в тот же миг оказалась рядом со мной. Рефлексы фехтовальщика у нее точно есть, и поцеловала меня в щеку. «Пойдем, а то все пропустим», — и с краснющим лицом выбежала из каюты. «Ну я и проходимец», — развел бедную девочку на поцелуй. «Ладно, пойдем посмотрим на чудо, созданное природой». «Ха-ха-ха-ха, природой как же, до сих пор помню, как нами, в истории куска, объясняла, как реверс маунтин работает. Четыре океана сливаются в один поток, вытекающий в Гранд Лайн. Вот абсолютно уверен, что это дело рук природы. Столь сильный поток не снес гору, а потек вверх. Вода же не точит камень, или только тупой поверит в природное происхождение этой горы». Вышел на палубу, уткнулся в Ташиги, которая точно так же уткнулась в кучу солдатни. «Смокер всех дозорных на палубу выгнал, с этим нужно что-то делать, мы же так ничего не увидим. Доверься мне и не паникуй», — сказал девушке, крепко обхватил ее за талию и подпрыгнул, приземляясь прямо на нос корабля, на самый борт. «Ой, мамочки», — перепугалась девушка, но не дергалась, сильнее вцепившись в меня руками. «Эй», — раздался голос смокера. Этот гад дымком летал над подчиненными. Конечно, ему эта давка нипочем. «Хитрюга, не угробь моего лейтенанта. Все со мной будет нормально», — буркнула в ответ девушка. Забавное у нее сейчас выражение лица. Ей одновременно было неловко из-за слишком близкого ко мне положения, и она злилась на смокера, что нянчится с ней. «Смотри, какой отсюда вид». В этот момент мы уже подбирались к острию горы, которая находилась выше облаков, да так высоко, что расплескиваемая вода успевала замерзать в небольшие сосульки, отчего создавалось множество солнечных зайчиков, формируя невероятной красоты картину. «Красиво». Немного успокоившись, девушка присмотрелась, пока я ее придерживал. «Для моих атрибутов, что на палубе стоять, что на носу корабля в бушующий шторм, никакой разницы». Корабль, добравшись до острия, подлетел вверх, но мы твердо стояли и могли рассмотреть еще одну удивительную картину – спуск. Корабль на большой скорости пролетел весь спуск, дозорные орали от испуга, а еще мы, стоя прямо на носу, подливали масла в огонь. Но мы с Ташиги смотрели на море, не обращая на них внимания. Девушка чутко посмелила и уже не цеплялась за меня, а лишь мягко обнимала. Внизу меня уже ждал другой корабль дозора. «Смокер, говнюк, я-то рассчитывал на обратный путь, хотя бы в 2 дня, где окончательно соблазню его милашку лейтенанта. Этому гаду позвонили ровно в тот момент, когда я разведывал остров, и приказали доставить меня до начала Гранд Лайн, где меня заберет еще один подготовленный для путешествия по Калмбелт корабль и переправит в Саутблю. И этот мне ничего не сказал. Зная я это заранее, действовал бы смелее. Может, мне показалось, но Ташиги тоже этому удивилась, и чуйка подсказывает, что расстроилась, пусть вида и не подавала. Собрав всю храбрость в кулак, она словила меня в каюте, пока собирал вещи, и поцеловала в губы. После этого я до самого отплытия ее не видел. Грустно было уплывать в противоположную от них сторону, но я уверен, мы еще встретимся. Забрал меня на корабль полурахит капитан, чуть слабее смокера, но его я видел первый раз, учитывая обе жизни. Видимо, корабли, способные плавать по Калмбелт, совсем уж рахитам не выдают. 5 дней пути прошли вполне спокойно, если не считать нападения рахитов-пиратов, которых я перебил быстрее, чем они успели пискнуть о том, что у них в трюме делает еле живая девушка. К 5-му дню пути показался очень знакомый остров, слишком хорошо мне знакомый. Пока мы плыли, у острова уже стоял корабль, который высаживал детей на сушу. Как детей, парней и девушек от 6 до 20 лет. Ученик. В отдалении от скопления подростков стоял учитель, на пару с 2 парнями в белых костюмах с масками на лицах. «Иди сюда», — «Добрый день, учитель!» Используя гиб, подобрался до острова, а корабль развернулся и уплыл, не причаливая. «Отчет по миссии я уже составил. Хорошо, твой непосредственный начальник им займется, а сейчас мне не помешает небольшая помощь. Продемонстрируй кандидатам техники ракушки. Нужно разжечь в них желание обучаться». Кивнул и взлетел над толпой, пока учитель один в один повторял слова Бруно, когда вербовали нашу группу. Нырнул в воду, использовав сору, стряхнул влагу с себя и ранкяку срубил дерево, подобрав лучшее место для обзора. Странные чувства меня одолевали все время. Теперь завлекают не меня, а я. Конвейер в действии. Учитель отдал команду бежать и подозвал меня. Используя сору, вчетвером направились к полигону, и учитель начал вводить меня в курс дела. Во-первых, основываясь на моих показателях до реки, было принято решение не готовить для меня новый полигон. Его постройка обойдется слишком дорого, а в итоге я все равно его разнесу. Поэтому заниматься мы, я и учитель, будем на полигоне для тренировок ракушки. Во-вторых, ЦП-6 скомпрометирована, потому и проходит набор новых будущих агентов. Наборы проходят либо, когда сразу группа агентов получает повышение, как было в случае с моим набором, либо, когда целый отдел ЦП с Grand Line увольняется, как сейчас. В-третьих, пока подходящего кандидата на роль их учителя нет, моему учителю и его помощникам придется заниматься их обучением самостоятельно. «Максим, пока мы ждали бегунов, нарушил тишину учитель, а ты не хочешь занять свободную должность?» «Ни в коем случае!» Сразу же выпалил я. «Только псих согласится на такое. А я еще и знаю, чем это закончиться может. Понимаю». Кивнул он и уговаривать не стал. «Сам не люблю эту работу, но суровый подход необходим. На наши плечи возложена миссия по защите мирных жителей и поддержанию правосудия. АО, место и идеи вдруг слились воедино. Скоро вьетнамские флешбеки пойдут». К вечеру на полигон добралось более 300 человек. Как и я когда-то, немногие побежали в обход, но все успели добраться. А все рванувшие через центр опять оказались за дверью. Монстров я увидеть не успел, хоть и очень хотелось их оценить. Новичками занялись помощники, а мы с учителем пошли прямо на полигон. «Твое обучение будет проходить до тех пор, пока ты не сможешь увернуться от моего удара», сказал учитель, приняв боевую стойку. «Ты ведь прочел книгу?» Кивнул. «Ну тогда не серчай». В следующий миг мир перед глазами завертелся, по телу прошла сильная боль, и остановился я только когда оказался распластавшимся на полу. Система сразу же заорала. «Критическое повреждение. ОС. 11231 из 29720. И это я еще тикка использовал неосознанно. Что это за удар?» Кряхтя, поднялся на ноги. «Никаких техник ракушки». Помахал пальцем учитель, стоя на том же месте. «Мы здесь не для их развития. Ты должен ощутить другую энергию в своем теле, а для этого необходимо оказаться на самом краю жизни и смерти. Еще раз, надеюсь, мне удастся пережить эти тренировки». Глава 26, Сейфер Пол 7. «Доброе утро, учитель. Как к себе домой?» Зашел в комнату наблюдения за комплексом. 5 месяцев прошло с моего сюда возвращения. За это время я не сильно подрос в плане характеристик, но сильно подрос в освоении очень важного для мира куска навыка. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 3494, СВ, очки маны, ОМ, ограничения мира, энергия жизни, 59830, С плюс Л, В, доступно для использования 96%, энергия души, 4557, П плюс и У, доступно для использования 30%, сила, 155158, ловкость, 151152, выносливость, 188193, привлекательность, 4048, интеллект, 3945, удача, 3649, навыки, языки, выживаемость, 129 уровень, любовные игры, 61 уровень, анализ, 55 уровень, управление жизненной энергией, уровень 103, кулинария, уровень 61, управление энергией души, способность ощущать и управлять энергией духовного тела, уровень 44, регенерация тканей, способность направлять поток энергии жизни в живые объекты, ускоряя регенерацию тканей, уровень 1, навык управления энергией души открыть было одновременно и сложно, и легко. С момента попадания в этот мир, я еще ни разу не получал столько повреждений, сколько за обучение владению волей, но в то же время от меня ничего больше и не требовалось. Плотно позавтракав, чтобы обеспечить организм материалом для восстановления, учитель четко знал, куда бить, чтобы меня не выворачивало, получал 2-3 тумака, сгоняя здоровье до 5%, и медитировать, взывая к новой силе до ужина, пока учитель гоняет молодняк. Ужин, тумаки, медитация с восстановлением до завтрака, и по новой. И все, получен новый навык. Для меня, обладателя системы, эти две энергии вообще никак по ощущениям не отличались на первый взгляд. Достучаться до второй оказалось довольно сложно. Возможно, без системы я бы открыл ее быстрее. После получения навыка, отличия проявились. Энергия жизни, словно зацикленное множество рек, протекают по всему телу. Управление ими, это изгибание этих рек, усиление или послабление, разделение или объединение. Все, что можно делать с потоком в реке, можно делать и с жизненной энергией. Хоть описание и слишком простое, но саму суть передает. После использования, они плавно возвращаются в свои берега. Энергия души, в свою очередь, сродни озеру, площадью во все мое тело, равномерно распределенное и спокойное. Управление ею, это черпание воды из озера и пропитка ею чего-либо. Если плотно пропитать ею кожу, получим волю вооружения. Если хаотично пропитать ею пространство вокруг себя, получим волю наблюдения. Вчера, наконец-то, хватило энергии на полноценное применение воли наблюдения, и я смог увернуться от одного удара учителя. Оказывается, у меня не просто мало энергии души, у меня ее катастрофическая нехватка. И прокачать ее было негде, да и непонятно как. Привлекательность, но людей, как ее поднимать? Весь рост связан только с моим взрослением. Подстричься модно, бред полный. Удача, та же ситуация. Лапку кроличью носить, бред. Интеллект, здесь хотя бы есть варианты. Изучая книги по кулинарии, атрибут увеличивался, но слишком медленно. Да и книги где я возьму в бункере, не говорить же учителю про систему и ее атрибуты мои атрибуты. Вот бы мне пригнали сотню-другую пиратов сюда из Импилдаун, мигом бы прокачался. Быстро в бункере прокачать волю, или же душевные атрибуты, не было ни идей, ни возможностей. Потому я пошел другим путем, развивал навык управления, чтобы уменьшить затраты на выполнение того или иного действия. Сейчас я могу совершить не более 5 ударов, с покрытием руки, или же полноценно уклониться от одного удара. О более продвинутых видах воли даже заикаться пока рано, нужно искать фарм. Второй открытый навык, для меня был полной неожиданностью. Получая тумаки, приходилось постоянно восстанавливаться самому. Нет в комплексе медика, а всех заболевших скармливают гигантским тиграм снаружи. Выживаемость росла как на дрожжах. Плюс открыл для себя новое свойство жизненной энергии. Если усиливать в какой-либо области своего тела ее поток, эта область восстанавливается в разы быстрее, очень быстро расходуя поинты как на лечение, так и на поддержание потока. Когда же оба навыка перевалили за 100-й уровень, система выдала сообщение. Слияние завершено, открыт новый навык. Проверить мне его пока не представилось возможности. Раскрывать все свои возможности учителю я не собираюсь, а к подрастающему поколению я не совался. Посмотрев со стороны на обучение молодняка в бункере, я еще сильнее начал задумываться об увольнении. Сегодня же я покидаю это место и отправляюсь на Гранд Лайн, уже как агент лучшей разведывательной организации ЦП-7. Что-то знакомое, ученик. Улыбкой меня встретил блондин и погрустнел. Сегодня пришлось завтракать с трепней местного повара, и мне сразу перехотелось тебя отпускать. Да, завтрак и ужин я готовил себе сам. С первого дня у меня был полный доступ ко всему комплексу. Примерно через неделю, когда учитель распробовал моей стряпни, пришлось готовить 2 порции. Я не жалуюсь, навык растет. К тому же учитель и книги охотнее мне добывал по кулинарии. Ингредиенты доставлялись прямо с Гранд Лайн, как я и предполагал ранее. Раз в неделю сюда приходит корабль с провизией. Я вам на прощание приготовил кое-что. Звучит немного подозрительно, но травить я его не собираюсь. Более того, я искренне благодарен за обучение, потому и расстарался, приготовив вкуснейшие блюда. Выложился от всей души. Ао, похоже, ужин у меня сегодня будет что надо. Вот документы о переводе. Не передумал, не ее мое место в поле. Со слов учителя, ЦП-6 полностью была расформирована, потому у меня было 2 пути на выбор. Стать начальником этого подразделения, или же идти на повышение. Сидеть в одном месте и раздавать указания – не мое. да и цели моей противоречит. Тогда, доброй дороги, корабль уже должен ожидать тебя у острова, и еще кое-что, вот, несколько кулинарных книг. Твой талант навевает очень приятные воспоминания, задумался он на миг, улыбнувшись, похлопал меня по плечу и пошел на полигон тренировать, а я на выход. Это место у меня вызывает не самые приятные воспоминания. 5 дней заняло обратное путешествие до Гранд Лайн, которое я прокуковал за медитацией в каюте Рахита капитана. По дороге зачистил 2 пиратские команды, получив 6 свободных очков, распределил по 2 на каждый атрибут души, и еще день пришлось добираться уже в компании полурахита капитана до базы ЦП-7 по Гранд Лайн. Пиратов не встретили, а жаль, и здание штаба, и город, в котором оно располагалось, выглядели на порядок лучше, чем ЦП-6. Только вот я еще ни одного агента не встретил, достойного внимания. В дверях располагались пиджаки, но слабые, даже слабее смокера, внутри тоже. Странно, это же Гранд Лайн. Тук, тук, тук, войдите. С той стороны двери раздался женский голос. А ох, вдруг улыбка с лица женщины испарилась, сменяясь недовольством. Очередной мясник на мою голову. Если описать женщину передо мной, одним словом, то это будет шик. На голове у нее была шляпа с большими полями, стильные очки, длиннющие серьги, чуть ли не на всю длину шеи. Роскошное вечернее платье, украшенное белыми тканевыми розами и кожаная накидка на плечах, не знаю, как она точно называется. Еще и сидела она на красной ткани, что свисала с потолка прямо на то место, где она сидела. Удобно ей, наверное. Что, простите, передал ей документы. А скажешь, нет, перекинула ногу на ногу. Все вы, как один, выдрессированные собачки мирового правительства, не отличающие пиратов от мирных людей. Есть задание и точка, а попутный ущерб не имеет значения. Смешно это слышать от начальницы ЦП-7. Девушка вела себя довольно вызывающе, но она, пожалуй, первый человек, кроме учителя и его сопровождения, кому я мог это позволить. Во-первых, она просто суперсексимилфа. Как только ее увидел, в штанах сразу же начались шевеления. Она к тому же еще и девственница, что я даже объяснить не могу, как так. Во-вторых, она нормального уровня сил. Слабее меня, конечно, но однозначно сильнее смокера. И не только по характеристикам. У женщины имеются навыки управления обоими видами энергии. Она бы точно напинала смокера, если судить по чистым параметрам. Эмаф, недовольно фыркнула женщина и взяла в руки Ден-Ден Муши. Ниночка, принеси мне все наши задания. Слушаюсь, госпожа Фавария. 5 минут мы молча пялились друг на друга. Я пытался завести разговор, но она все попытки односложно пресекала, а иногда и вообще отмалчивалась. Я определенно хочу подкатить к ней свои бубенцы, нужно найти способ. Через 5 минут в помещении заявилась еще одна суперсексимилфа. Ниночка, так звали эту женщину, выглядела чуть поскромнее, чем ее начальница, но только в плане одежды. Шикарная копна красных, словно кровь, волос, спадала на ее правое плечо. Это что, Раймилф? Тугое черное платье было словно специально создано, чтобы демонстрировать фигуру в форме гитары, с широкими бедрами, узкой талией и пышной грудью. Ее я тоже хостоп, это че за херня? Количество половых партнеров, 2460. Она всему Гранд Лайну что ли дала? Не хочу я быть 2461, но она такая красивая милфочка, по красоте ничуть не уступает своей начальнице. Теперь и моей тоже. Заданий для тебя нет. Еще одна новость прошлась по моим ушам. Иди заселяйся, как появится что-то дельное, тебя позовут. В смысле, нет, сколько лет я уже работаю на ЦП, первый раз такое чудо встречаю, пираты в мире кончились. Ха-ха-ха, это как, заданий для тебя нет. Проваливая из моего кабинета, глава 27, домогательство. Направляясь заселяться в новое жилище, я наивно подумал, что оказался в раю ССМ, суперсексимилф, но как же я тогда ошибался, перепутав рай с адом. Прошел уже месяц моего сидения на одном месте, как это понимать, уже устал это отмечать, но насколько же нихер делать в этом грибанном средневековье, целый месяц ничего не делания, я уже начал скучать по морю, как бы заезженно это ни звучало в мире куска, еще и эти 2 дуры, от нечего делать, плюс были 2 очень веские ССМ причины. Ночью я пробрался в кабинет моей нынешней начальницы и перешерстил там все бумаги. Может, моя начальница и ее помощница приемлемого уровня сильны, чтобы меня подловить, но охрана у штаба ЦП-7 состоит в основном из рахитов, которые даже не заметили, как я пробрался мимо них, используя Сору. Начальницу на самом деле зовут Фавария. Даже имя у нее своеобразное, под стать внешнему виду. Ее помощницу Ниночку на самом деле зовут Сарина. И у первой, и у второй было только имя, что меня не сильно удивило. В агенты большей частью попадают сироты, а случаи вроде Роба Лучче скорее исключения, которые только подтверждают правила, как у Джабура, Бруна, Кумадри, Фукура, Калифа. Начать стоит с более странной персоны, а именно с Ниночки, агента-шлюхи Сарины. Из-за этой дамочки у меня очередной раз штанина в районе паха топырится. Пришлось опять уносить ноги из дома. Во-первых, она точно шлюха, совсем не в оскорбительном смысле. У нее даже в деле отмечены сексуальные навыки и высококлассный талант к обольщению. Во-вторых, она сильнее Фаварии, потому и вызвала мой интерес. Как так получилось, что Фавария – начальница, а Сарина на побегушках? Для меня, на данный момент, этот вопрос остается загадкой. По документам ее сразу перевели из ЦП-3, из-за внешних данных, чтобы подкладывать под нужных персон. А меня они протащили по всем ЦП. Обидно, знаете ли, по документам боевых навыков не имеется. Ага, оба раза. Не помню я ее в ЦП-3, и навыки боевые точно есть. Странная особа, но больше в документах ничего не было, и мне кажется, что сама начальница осведомлена далеко не обо всем. Эта шлюшка так и норовила затащить меня в постель. Постоянно трогала, терлась об меня своими выпуклостями. Однажды заявилась прямо ко мне домой в костюме сексуальной коровы. Охваченный похотью, я тогда прижал ее к стене, и уже был готов отодрать как следует, но вовремя вспомнил про 2500 предыдущих пользователей, и свалил из дома на 3 дня. На этом ее приставания не остановились, а стали еще напористее. Сегодня вечером завалилась ко мне с бутылкой пойла и заявила, что у нее сегодня день рождения. Но я-то видел ее досье и знаю, что оно было 3 месяца назад. В какой-то момент пьянка переросла в стриптиз. Женщина забралась прямо на стол и выставила мне перед лицом свой сочный зад. Только вот на меня алкоголь и литры залитого в пойло афродизиака не сработали. Детоксикация организма завершена. Отвесил ее заду смачный шлепок и опять сбежал. Странно отвергать столь сексуальную женщину, с моим желанием завести гарем, но я банально брезгую. Уверен, я бы мог себя вылечить от ее возможного букета болезней, но нет, обойдусь. Плюс ко всему, не мог отогнать навязчивой идеи, что ее решили специально подложить под меня, чтобы сильнее привязать к МПСР. В ее навыках глупо сомневаться с таким-то опытом. Вот только кто именно это задумал, моя нынешняя начальница или кто-то повыше? Фавария, полная противоположность своей помощнице. Начиная с того, что она была девственницей и заканчивая тем, что вообще со мной не разговаривала. Серьезно, единственный наш разговор за весь месяц произошел по моему прибытию. Даже не здоровается, вот же Динамо. По досье она самая обычная женщина, прошедшая такой же путь, как и я, выпускница обучающего лагеря, тех времен, когда прошлый учитель не пытался вывести идеального агента. Да, эти бумаги я тоже просмотрел в бункере. Забавно, что никто не удосужился их подчистить. Насколько же всем насрать?